Все остальное просто немыслимо. Как я уже говорил, в нашей семье принято невысказанное, но немыслимое это было бы слишком сложно. Он издал слабый смешок, короткий, невеселый, полный горечи звук. Я бы встретился с ней и постарался бы ей поверить. То есть в его интересах, чтобы мать была жива, а не мертва. Особенно если он действительно рассматривал как возможное лекарство от его проблем с музыкой. И тем не менее Линли задал следующий вопрос. «Таков уж порядок, мистер Дэвис. Я должен спросить у вас, где вы были 2 вечера назад, в тот день, когда погибла ваша мать? Меня интересует промежуток между 10 часами и полуночью». «Здесь», — ответил Дэвис, — «спал один». «Встречались ли вы когда-нибудь с человеком по имени Джеймс Пичфорд, с тех пор, как он покинул ваш дом на Кенсингтон-сквер?» Дэвис выглядел искренне удивленным. «Жильцом Джеймсом? Нет. А что?» Вопрос тоже звучал естественно. «Ваша мать направлялась к нему, когда ее сбила машина». «Она шла навстречу с Джеймсом? Бессмыслица какая-то». «Да», — сказал Линли, — «мы тоже не видим в этом большого смысла». Не было смысла и в других ее действиях, но вот какой из них привело к ее гибели — это вопрос, — думал Линли. Глава 14. Джейл Фостер видела, что Ричард не обрадовался очередному визиту полиции. Еще меньше удовольствия ему доставило известие о том, что постучавшийся к ним детектив только что был у Гидеона. Ричард воспринял эту информацию достаточно вежливо и предложил инспектору стул, но его поджатые губы говорили, что он недоволен. И еще Джилл заметила, что инспектор Линли внимательно наблюдает за Ричардом, как будто оценивая каждую его реакцию. Это насторожило Джилл. Будучи большой и давнишней любительницей газетных статей о громких провалах полиции, о громких провалах правосудия, она довольно неплохо представляла себе, до каких крайностей могут дойти полицейские в своем желании приписать преступление определенному подозреваемому. В случаях с убийством полиция была более заинтересована в том, чтобы построить убедительное дело против кого-то, неважно кого, чем в том, чтобы добиться до истины. Потому что построение убедительного дела означало окончание следствия. Иными словами, возвращение домой, к женам и детям, в нормальные часы. Это желание лежало в основе каждого предпринятого ими шага в ходе расследования убийства, и всем, кому полиция задает вопросы, нужно об этом помнить. «Полицейские нам не друзья, Ричард», — отправила она жениху мысленное послание. «Не говори ни слова, которое можно было бы извратить и затем использовать против тебя». «Конечно, именно за этим и пришел сюда инспектор Линли». Он впился своими темными глазами, карими, а не голубыми, какие ожидаешь увидеть на лице блондина, в Ричарда, и терпеливо ждал ответа на свое заявление. В большой красивой руке он держал раскрытую записную книжку. «Когда мы разговаривали с вами вчера, мистер Дэвис, вы не упомянули, что стремились организовать встречи между Гидеоном и его матерью. Не объясните ли, почему?» — произнес он, войдя в дом. Ричард сел на стул с прямой спинкой, выдвинутой из-под стола, за которым он и Джилл ужинали. В этот раз он не предложил инспектору чая. Это означало бы гостеприимство, а ничего подобного по отношению к полицейскому он демонстрировать не желал. Как только тот появился у дверей, но еще до упоминания инспектором его разговора с Гидеоном, Ричард сказал —